Перевод Анненского «К Венере». Еще недавно жил я с пользою для дев, и не без доблести любви изведал цену, но ныне все свое оружие присмирев, с усталой лирой здесь я вешаю на стену. Сюда, сюда скорей, у левой стороны Венеры сложим все к подножию богини. Лом, факелы и лук, столь годный для войны, громящий по ночам упрямые твердыни. О ты, который Кипр покорен и Мемфис, снегов Сифонии, не знающий зимою, царица мощная, к мольбам моим склонись и тронь надменную, бичом взмахнувши, Хлою.